81. За несколько месяцев, что Веспасиан провел в Александрии, дожидаясь, пока установятся попутные ветры и море станет совсем спокойным, смотри примечание 214, произошло множество чудес, как бы доказывавших благоволение неба и приязнь богов к новому принципсу. Примечание 214. Ровные и постоянные ветры, благоприятствующие плаванию из Египта в Рим, устанавливаются 27 мая. Веспасиан таким образом провел в Египте конец зимы и весну 70 года. Конец примечания. Один из александрийских простолюдинов, у которого, как все знали, болезнь отняла зрение, пал Веспасиану в ноги со слезами, умоляя об исцелении. Он уверял, что поступает так по велению Сераписа, почитаемого этим суеверным народом больше всех прочих богов, и просил принципса смазать ему слюной веки и глазницы. Другой, с парализованной рукой, якобы по указанию того же бога, умолял Цезаря наступить ему на больную руку. Сначала Веспасиан посмеялся над обоими и наотрез отказал им, однако, когда они стали настаивать, он заколебался. Ему не хотелось прослыть слишком самоуверенным, но мольбы обоих коллег и уверения льстецов рождали в нем надежду, что исцеление может удастся. Страница 186. Наконец он приказал спросить у врачей, в человеческих ли силах справиться с подобной болезнью глаз и с таким увечьем руки. После долгих споров те ответили, что слепой утратил зрение не до конца, и его можно восстановить, устранив помехи, которые не дают больному видеть. Что же касается руки, то она вывихнута и под действием целительной силы может вернуться в обычное положение. «Может быть, — говорили врачи, — это угодно богам, и они избрали принципса для исполнения своей воли. Кроме того, если исцеление удастся, слава достанется Цезарю, если ничего не получится, посмешищем станут калеки». Веспасиан, решив, что удача сопутствует ему во всем и нет вещи даже самой невероятной, которой ему не дано было бы совершить, весело улыбаясь, исполнил то, о чем его просили. Огромная толпа следила за ним с напряженным вниманием. Увечный тут же начал двигать рукой, слепой узрел дневной свет. Люди, присутствовавшие там, уверяют, что все так в точности и происходило. Они повторяют это до сего дня, когда им уже нет выгоды говорить неправду.